Алло. Да. Здравствуйте, служба защиты бизнеса Финколлект, в интересах адвокатуры. Меня зовут Бойцов Артем Михайлович, ведется запись нашего разговора. Анастасия Викторовна, правильно с вами же говорю? Правильно. Звоню я вам по вопросу вашей задолженности. 19 499 рублей 74 копейки. Скажите, пожалуйста, когда поступит от вас денежные средства? В силу того, что вы не являетесь стороной кредитора и официальным его стороной договора и официальным представителем кредитора, я не собираюсь с вами это обсуждать. Мы действуем от имени в интересах компании. Мне этого пока еще никто не доказал. До тех пор, пока этот факт не доказан, я не верю, что вы действуете в интересах МФК Турбозайн. То есть вы сейчас не готовы к конструктивному диалогу, верно? Никогда мы не будем с вами конструктивно общаться, потому что никто мне не отправил уведомление о том, что дело передано было третьим лицам. Как на почту заказным письмом с уведомлением придет, так сразу начнем с вами конструктивно общаться. Это все-таки оплатили бы задолженность в полном объеме перед компанией Турбозайн. Я еще раз, не звонил еще раз повторяю, что не собираюсь с вами это обсуждать. Ну, как хотите, может быть, в другой раз вам перезвоним. Цель звонка была помочь вам. До свидания. Run. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания MoneyMan, меня зовут Михачев Антон Александрович, наш разговор записывается. Светлана Яковлевна, это вы, да? Слушаю вас. Светлана Яковлевна, у вас просрочка 30 дней, сумма долга 39 тысяч. 788 рублей. Оплата по копочке не поступает. Денег нет? Когда они появятся? Не знаю. А какая компания еще раз? MoneyMan. Угу. А зачем это долг займ оформлялись, если денег нету? Если бы у меня были деньги, зачем мне оформлять займ? Логично. Ну, значит, надо что-то рассчитывать, когда вы занимаетесь, чтобы. Отдавать. Ну, вы меня решили поучить, что ли, жизни? Что? Вы меня решили поучить, что ли, жизни? Я вам объясняю, как это должно быть. А я вам объясняю, что денег нет. Что еще вы хотите? Ну, да, появится. Не знаю. Сейчас платить вы отказываетесь, значит? Ну, если денег нет, как я заплачу? Угу. Хорошо, с вами свяжутся. Всего доброго, до свидания. Угу, счастливо. Run. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Анастасия Викторовна, могу услышать? Слушайте. Это вы, верно? Верно. О, МФК 4 финанса, отдел досудебного взыскания, Юлия Валина Эдуардовна, разговор записывается. Звонок в отношении вашего долга в компании «Вива» до сих пор нет оплаты. Вы намерены выплачивать свой долг? Ну, когда-нибудь, конечно, намерена. Куда же я денусь? Ну, когда-нибудь, это когда? Пока не могу вам сказать. Понимаете, если вы даже частями не начнете платить, мы вынуждены будем договор отдать на принудительное взыскание. У вас задолженность уже очень серьезная. На принудительное взыскание это куда? По цессии в коллекторское агентство договора. А, отлично, передайте, пожалуйста. Передайте, пожалуйста, я вас очень прошу. Очень вас прошу, передайте по цессии в коллекторское агентство. Хорошо, я тогда ваш отказ от оплаты фиксирую. И про коллекторское агентство напишите, что я очень-очень этого жду. Хорошо, конечно, информацию зафиксирую. Угу. Всего доброго. Хорошо. Run. Да. Алло, здравствуйте. Профессиональная служба взыскания «Финколлект» в интересах МФК «Турбозайм». Меня зовут Деева Марина Николаевна. Наш разговор записывается. Анастасия Викторовна, верно? Угу. Анастасия Викторовна, на данный момент ваш долг компании составляет 19 499 рублей 74 копейки. Сегодня до 17 часов задолженность нужно погасить. Сможете это сделать? Вот вы знаете, за последние полчаса вообще ничего не изменилось с тех пор, как вы последний раз звонили. Анастасия Викторовна, изменилось. На самом деле, сейчас я вас никаких обещаний брать не буду, да, озвучу по факту. Сегодня у нас планируется масштабная проверка нашего руководства на предмет задолженности, которая длится уже более одного месяца. Для микрофинансовой организации это уже большой срок. Тем более, сумму выбрали незначительно. То есть сегодня всем должникам будет выставлено требование до 17 часов полностью закрыть задолженность. Я игнорирую это требование. Анастасия Викторовна, я дослушаю, потом как бы с вами но поговорим. Но это не нужная для меня информация. Зачем мне забивать голову? Я вам уже сказала, что я игнорирую это требование. Делайте, что хотите. Мое дело до вас это нести, дальше решение будет за вами. Я не хочу, чтобы до меня это доносили. Я не хочу слушать ерунду. Ваш долг, возможно, будет продан на торгов. Меня это устраивает абсолютно. Хорошо, давайте, продавайте. Меньше слов, больше дела. Анастасия Викторовна. Чего? Хорошо, Анастасия Викторовна. То есть вы брали долг с целью невозврата, верно? Хорошая попытка. Но вы брали долг с целью невозврата, это вопрос. Мне нужно зафиксировать ваш ответ. Нас ведет еще раз повторяю, если хорошая попытка. Туда, соответственно, все записи будут предоставлены. Хорошая попытка, какая барышня. Попытка? Я не отвечаю на провокационные вопросы. А это что ни на есть провокация. Ну, вы пытаетесь получить мое признание в совершении мошеннических действий, что является уголовной статьей. Ну что же, я дурочка. Run. Алло. Здравствуйте, профессиональная служба взыскания Финколлект. Интересный тему в Катурбазайн. Меня зовут Катков Илья Александрович. Обращаю внимание, разговор записывается. Анастасия Викторовна, могу услышать? Зачем? Дело в том, что как бы, на данный номер указан как личный. Вот поговорить хотим. О чем? Могу знать, с кем разговариваю все-таки? Со мной. Точнее. Анастасия Викторовна, правильно понимаю? Правильно. Анастасия Викторовна, скажите, пожалуйста, на данный момент сумма задолженности 19 499 рублей 74 копейки у вас имеется. А на данный момент данную сумму располагаете для оплаты задолженности? Я не намерена с вами это обсуждать. И ничего не изменилось. И вы уже запишите Финколлектом все себе на лбу, что я не буду с вами общаться, потому что вы... Короче, почитайте комментарии или послушайте предыдущие разговоры. Я не хочу тратить свое драгоценное время на общение с вами. То есть, как понимаю, вы сейчас отказываетесь от оплаты. И вы... Могу фиксировать. Вы можете фиксировать все, что вам угодно. Мне глубоко наплевать. То есть, нарушили законы. И решили то, что... Вот скажите, вот я недостаточно понятно объяснила только что? Почему разговор продолжается? Все понятно, мне ваша позиция не ясна просто. Сумма долго растет, день за днем. А кто вы такой, чтобы я вам поясняла свою позицию? Сотрудник компании. И что? Я тоже сотрудник какой-то компании. Давайте я спрошу вас, сколько сантиметров у вас член? Ответите мне, тогда я вам отвечу. Я знаю, что клиентом вашей компании я не являюсь. Я тоже не являюсь клиентом вашей компании, Финколлект. С вашей компанией у меня нет никаких договоренностей. Ну, как-то вы являетесь клиентом компании Турбозайм, мы действуем в ее интересах. А я действую в интересах Конституции Российской Федерации. Сообщаем, сколько сантиметров член, после этого я буду рассказывать о своих отношениях с Турбозаймом. Ну, укажите, пожалуйста, тогда статью, в которой я вам обязан предоставить эту информацию. Укажите статью, в которой я вам обязана предоставлять какую-то информацию. Ну, как-то, дело в том, что есть 307-я статья гражданского... Там не написано, что я обязана какому-то незнакомому мне Финколлекту какую-то информацию доносить. Угу. Статью, в которой прописано, что я обязана неизвестной мне компании предоставлять какую-то информацию. Какая статья? Нет такой статьи. Правильно. Так что там с членом-то? При том, что у вас имеется договор, отсутствует, который имеет юридическую силу. Это понятно, что отсутствует, потому что... статья гражданского кодекса Российской мужика бы Федерации. С членом да с яйцами никогда бы не хватило мозгов пойти на такую вшивую работенку бабскую. Видимо, все отсохло давно, да? Мы с вами... Егорка погрустнел, да, в последнее время? То есть, как понимаете, диалог конструктивный мы с вами продолжим. Естественно, можем. Никогда не может быть никаких конструктивных диалогов с вами, Финколлект. Буду только хамить и грубить вам. Вы не понимаете нормальную речь, я смотрю, да? То есть, как я понимаю, вы не понимаете законодательство Российской Федерации, то, что оскорбление тоже как бы... Кого? И... Какого-то незнакомого мужика, который звонит с мобильного телефона? Любого. Оскорбление? Любого. Вы... Шуруй. Мне что-то каждый второй, мне каждый второй обещает написать на меня заявление. Что-то все либо суд, либо над ними в полиции ржут, когда они приходят с такими заявлениями. Алло, здравствуйте, полиция, я тут деньги вымогал, с неизвестного номера телефона звонил, неизвестной компании, а меня нахер послали. Я хочу составить заявление. Да? Так ты будешь говорить? Ну, это ваше... Это суровая действительность. Если тебе на твоей вшивой работенке рассказали другое, это твои проблемы. Если бы я была не права, я бы хоть одному, я уже, блин, столько лет вас нахер всех посылаю, еще никому не заплатила. То есть, как понимаю, вы мошеннические действия предпринимаете. Ты можешь понимать все, что угодно, мне пофигу. Ну, сейчас тоже это именно и сказали. Мне вообще пофигу, что ты там думаешь? Ну, как понимаешь, я конструктивного диалога с вами не видят. Только сейчас дошло, да? Данные 6 часов. Вот же тупо. Мало того, что без писюна, еще и без мозгов. Третий раз ты понимаешь, данные, что конструктивного диалога не будет. Еще 10 минут давай пообщаемся, и после этого ты мне скажешь, я так понимаю, конструктивного диалога не будет, да? Я вас понял. Всего доброго. До свидания. Счастливого пути! Run.